Вопрос 400. Во время полового акта я невероятно потею. Мне становится стыдно. Наверное, ей тоже неприятно. Отчего это? К директору балетной труппы обратился мужчина. Я опытный массажист и за $600 в месяц готов ежедневно массировать всех ваших балерин. Согласен, ответил директор. Если эта сумма у вас при себе, можно начать сегодня же. Из коллекции сайта 1001.ru. У подростков и юношей повышенная потливость бывает в связи с происходящими изменениями в гормональной и нервной системах и со временем обычно сама проходит. Горячая пища и обильное питье, душевные переживания повышают потливость. Нередко потливость вызывается повышенными физическими нагрузками. Мытье под душем 2 раза в день с мылом, с тщательным промыванием теплой, а лучше холодной водой, всех складок кожи, подмышек, груди, паховой области, наверняка снизит вашу потливость. Можно использовать аэрозоли, устраняющие запах пота. Купите в аптеке пасту Теймурова и наносите на чистое тело. Она в значительной степени уменьшает потливость. Волосы из подмышечных впадин можно удалять, либо с помощью депилятория, либо просто сбривать. Но после бритья обязательно припудривайте тальком, чтобы не было раздражения. Правда, ряд ученых-сексологов считают, что волосы в подмышечных впадинах повышают сексуальность. Кроме того, в подмышках реже появляются опрелости. Если часто потеют руки, мойте их раствором. 1-2 столовые ложки нашатырного спирта на литр воды. И несколько раз в день полезно протирать ладони смесью из равных частей одеколона, столового уксуса и раствора борной кислоты. 4 грамма борной кислоты на 100 граммов воды. Старайтесь пользоваться бельем, носками, чулками с меньшим содержанием синтетики. Если же потливость чрезмерная и очень вам мешает, обратитесь к врачу. Пот – это, как правило, результат сбоя обмена веществ в организме. Я говорю о длительном и обильном потении. И один из симптомов некоторых заболеваний.